Глава 11. Разговоры. Я млела под душем. Теплая вода лилась на нас с Олегом сверху. Он стоял позади, сам смывал с меня следы своего удовольствия, одновременно лаская кожу поглаживаниями. «Нам не стоит повторять этот фокус», — проговорил он слишком серьезно для человека, который только что укусил меня за ухо. «Мне одеться и уехать?» Аккуратно спросила я, не понимая, насколько его слова категоричны. «Нет, одеваться нужно мне, малыш, в резину. Я не хочу ломать тебе жизнь». «Я догадалась. Имеешь в виду беременность?» «Угу», — подтвердил Олег. «Мне кажется, ты дуешь на воду». «Не исключено. Но у меня есть основания. Согласись». «Согласна». Но без презерватива мне понравилось еще больше. Тут же переобулся он. Я засмеялась и развернулась лицом, чтобы увидеть его хитрые и наглые глаза. Олег не подвел. Его лицо было бесценно в этот момент. Улыбался, как мелкий хулиганистый пацан. «Мне кажется, ты сам себе противоречишь», — аккуратно предположила я, обнимая его за шею. «Я же предупреждал, что слегка сбрендил». «Ты слишком забавный для...» И тут же осеклась, не договорив. Но Олег догадался. «Для старика?» — закончил он. «Прости». Я покраснела и опустила голову. Он, как всегда, не позволил мне стыдиться своих слов. Олег поднял мою голову за подбородок и проговорил. «Все нормально, Маш. Я старше тебя. Это факт. Меня с первого дня мучает ощущение, что я совращаю юную деву». «Юная дева мечтала, чтобы ее совратили», — призналась я, продолжая краснеть и бледнеть, но желая быть честной. Олег стер воду с моего лица и поцеловал. «Слава Богу!» — выдохнул он и обнял меня. Его мокрые объятия были самым чудесным местом, где я бывала. Кажется, на этой станции можно поселиться навечно. Душ после секса — лучший город на земле. Правда, вода стала холоднее, и я повела плечами. «Черт!» — выругался Олег. «Бойлер пустой. Нужно сваливать, а то превратимся в охлажденное мясо». Я смеялась, пока он выключал воду и помогал мне выбираться из душа. Он вытер меня и стал подталкивать к выходу. «Что, я смешон?» — искренне поинтересовался Олег, видя, что я не могу перестать хихикать. «Ты забавный. В хорошем смысле!» — ответила я. Олег облегченно выдохнул. «И на том спасибо». Он сгреб меня в охапку и бросил на кровать, заставляя хохотать еще сильнее. Олег оказался рядом, накрыл меня своим телом и расцеловал мои щеки, лоб, куснул за нос, пока я смеялась. Он приподнялся на локтях и рассматривал мое лицо, улыбаясь и щурясь. Я обвела руками его шею и призналась. «Я не чувствую, что ты старше, если честно. Ты разговариваешь совсем не как моя мама, например». Олег перевернулся на спину, увлекая меня за собой. Я теперь оказалась сверху. «Я работаю с пацанами, Маш. Некоторым нет и 18. Опыляюсь, наверное. Аленка все время жалуется, что я выгляжу глупо, пытаясь быть молодым». Я пренебрежительно фыркнула. Олег выглядел как угодно. Горячо, сексуально, круто. Но точно не глупо. «Нет, ты не выглядишь глупо», — поспешила я уверить его. «Правда, я пристрастна». «Мне нравится, что ты пристрастна». Он убрал у меня с лица мокрую прядь волос. Олег смотрел слишком ласково и горячо. Мне стало не по себе от излишне сильной реакции на простой взгляд и жест. Я отвела глаза и сползла с него, устроившись рядом. Он повернулся на бок. Его взгляд продолжал гулять по мне. К нему добавились руки, которые стали гладить. «Останешься на ночь?» — спросил Олег. Я глянула в окно, где давно было темно. Понятия не имела, сколько времени. Но ехать в общагу мне сегодня точно не хотелось. Стеснять Олега тоже. Но его вопрос намекал, что я ни капли не злоупотребляю гостеприимством. Наоборот, он хотел, чтобы я осталась. Прикусив губу, я скромно и очень тихо проговорила. «Останусь, если позволишь». «Я буду настаивать», — проговорил он, нажимая пальцем на губу, которую я кусала. Я поцеловала его ладонь. «Спасибо». Олег продолжал рассматривать меня и гладить. Я потихоньку привыкла к его глазам, улыбке, близости. Румянец отступил. На смену смущению пришло приятное удовлетворение. Я начинала верить, что он смотрит не на мои уродливые шрамы, а на мое тело, которое ему нравится. Между нами было уютное молчание и поцелуи. Олег так и лежал на боку, подперев голову рукой, водил пальцем по рунам у меня на груди. Я ненавидела, когда кто-то мог видеть мои шрамы, но сейчас он касался их. И это было не страшно, не противно. Скорее, снова возбуждающе, потому что моя тату была связана со шрамами, а Олег был связан с тату и тем, что случилось потом на кушетке. Кажется, я приобрела новые эмоциональные аналогии, ментальные связи. Они мне нравились намного больше, чем воспоминания об отце и трагедии в детстве. «Аленка что-то выкинула, да?» – спросил Олег после долгого молчания. Я поморщилась. Говорить о его дочери не самая приятная тема и совсем неоднозначная. Я бы стала жаловаться, даже докладывать, наверное. Лучше молчать. Но одновременно хотелось поделиться с Олегом, чтобы облегчить душу. «Я знаю, что она может довести до нервного тика. Можешь пожаловаться. Поверь, я тебя пойму, как никто», — продолжил Олег поощрять мою исповедь. «Поверь, ты не поймешь. И ты точно не хочешь знать такие подробности о своей дочери». Я мысленно обругала себя. Даже таких размытых фраз слишком много. Вряд ли получится съехать с темы. Олег не позволит, насколько я его знаю. Он упрямый. Я бы точно давила на его месте. Олег нахмурился. Я разгладила морщинку между его бровей. «Наркотики?» — предположил он. «Она куда-то вляпалась?» «Нет, нет, ничего незаконного. Я бы сразу настучала в таком случае». Я глупо хихикнула, снова отвешивая себе мысленно оплеух. «Очнись уже, Машка. Что за нелепые шуточки?» Но я, в общем, и не шутила. Олег хмыкнул и чуть кивнул, поощряя мои принципы, и тут же сделал вывод. «Если Аленка не занимается самоуничтожением, значит, она уничтожает все вокруг. Обидела тебя, да?» Я зажмурилась. «Ты точно татуировщик, а не следователь?» — уточнила я, уходя от его слишком метких умозаключений. «Я просто знаю свою дочь, Маш. Она избалована и имеет весьма гибкие моральные принципы. Правда, чаще всего портит жизнь исключительно близким людям. Так что поздравляю. Если Алена тебя задела, значит, ты и дорога». «Офигенная закономерность! Что за дичь?» — воскликнула я, даже привставая от возмущения. «Согласен, полная дичь. Ну вот так». Олег добился своего. Я больше не могла молчать. Пусть Алена мне 100 раз подруга, но то, что она сделала, мне скрывать больше не хотелось. Я злилась и не могла снова держать все в себе. «Антон, это из-за него», — выпалила я. «Тот блондин, твой бывший с вечеринки?» «Именно. Теперь он ее парень. Я просила не устраивать из комнаты бордель, но Алена настоятельно посоветовала мне сегодня не возвращаться домой до ночи. А когда я вернулась, комната была закрыта изнутри. Понимаешь? А на улице дождь». Я сжала губы. Наболтала много лишнего. Мне полегчало, но одновременно стало еще хуже. Зачем я все вывалила Олегу? Он точно не хотел знать столько подробностей о личной жизни Алены. Теперь точно будут последствия. Замерев, я ждала, что он вскипит и помчится вытаскивать Антоху из постели Алены. Но Олег ничем не высказал гнева, лишь крылья носа дернулись. Он провел рукой по лицу, словно пытался избавиться от негативных эмоций, которые так и рвались наружу. «Мне очень жаль, Маш», — проговорил он очень спокойно наконец. «Паршивая история». Я с трудом верила в его реакцию. Даже спросила: «Ты точно отец Алены?» Олег засмеялся немного печально. «Да, у меня документы есть. Показать?» Я качнула головой, давая понять, что это была шутка. «Не смотри так. Я ее отец, но, наверное, слишком демократичный. Не исключено, что паршивый. Ты боялась, что я помчусь вытаскивать придурка из ее койки?» Я кратко кивнула. «Не помчусь». «Тебе все равно?» — предположила я, чувствуя, как боль возвращается. «Неужели Олегу может быть все равно?» «Нет, маленькая, мне не все равно. Напротив, очень жаль, что Алена связалась с этим придурком. Также мне очень жаль, что и ты имела с ним дело. Но это не повод убивать засранца». Олег погладил меня по щеке, улыбнулся. Я молча смотрела на него, ожидая продолжения. Вздохнув, Олег заговорил снова. «Антон этот трус и кретин. Когда я его оттащил от тебя и выволок на веранду, он весь скорчился, умоляя не бить и не рассказывать его маме. Извинялся, говорил, что ты его бывшая, и он сожалеет. В общем, вел себя как ребенок. Я поверил, что он раскаивается, бить не стал. Это же как щенка пинать». Я покивала. «Да, он и мне потом звонил. Выпендривался, конечно, но извинился. Мне тоже показалось, что достаточно искренне». Олег усмехнулся. «Смотри-ка, извинился. Хоть что-то. Может, еще вырастет. Хотя...» Олег махнул рукой. «Нет, он не верил, что из Антона выйдет толк или мужчина, как и я. Но даже после Аленкиных выступлений я ей не желала парня, как Антон». «Алена мне не поверит», — проговорила я тихонько. «Но ты можешь попробовать. Ты ее отец. Она тебя послушает». Олег невесело рассмеялся. «Нет, Маш, не станет она меня слушать. Никого не станет, тем более меня. Аленке придется обжигаться самой. Возраст такой, бескомпромиссный, правда?» Я не отвечала. Олег упал на спину, и теперь я повернулась на бок и приподнялась, чтобы смотреть на него. Эх, зря я все рассказала. Испортила такой классный вечер. «Прости, что вывалила это на тебя. Я не должна была». «Тебе хотелось», — резонно возразил Олег. «Думаю, поцеловать закрытую дверь собственной комнаты очень неприятно. Такие эмоции сложно держать в себе, да и банально вредно». Он сморщил нос, повернул голову и спросил. «Надеюсь, ты переспала со мной не назло Антону?» Я потерлась щекой о его разрисованный бицепс, поцеловала спинку Карпа. «Нет, с тобой я исключительно из-за тебя самого, ты же знаешь». «Знаю, но иногда сомневаюсь. Не такой уж я взрослый и уверенный в себе». «Очень открыто», — говорил Олег. «Ты уже один раз меня бросила». Я спрятала лицо у него на плече. «Не напоминай, мне было так стыдно. Я никогда такого не делала». «Не бросала мужчину без штанов в тату-студии? Ни разу?» Шутливо возмущался Олег. «Вот так новости. А мне показалось, ты мастер в этом». Я ткнула его кулаком в бок. «Прекрати! Я ни с кем не занималась сексом на кушетке!» «Я тоже, Маш, я тоже!» Олег обнял меня, привлекая к себе ближе, поцеловал в макушку. Как же приятно было слышать, что я для него особенная! Не сдерживая блаженных звуков удовольствия, похожих на мурлыканье, я снова провела губами по чернильным линиям волн, рассыпала поцелуи по белой пене, которая перемешивалась с солнечными лучами. Олег прикрыл глаза и промычал, поощряя меня. Я лизнула его сосок и провела влажную дорожку языком до другого. Он собрал мои волосы и потянул за них. Легкая боль отозвалась новой искрой возбуждения. Она еще не разгорелась, но уже грела. Я приподнялась и увидела воробья на руке Олега. Не сдержавшись, прыснула. «Что смешного?» Тут же отреагировал он. «Ничего». Я прятала глаза и улыбку, но скрыть от этого мужчины что-то невозможно. Олег отпустил мои волосы, чтобы провести пальцами по бокам. Я скривилась от щекотки. «Говори давай, а то...» Он снова вдавил пальцы в ребра. «Нет, нет, не надо!» Хохотала я, сдаваясь без боя. «Это все твоя птица!» «А что с ней?» Олег взглянул на руку, словно проверяя, не улетел ли его воробей. Он был на месте, конечно. Я поняла, что придется объяснить. Олег действительно не понимал, что не так с воробьем. Или я не понимала. «Он такой странный!» Сказала я, погладив крылья птички. «Еще и с руками!» «Крылья тоже есть!» Резонно возразил Олег. «Есть, но он странный. повторила я, не найдя лучших слов. «Еще и в сапогах!» Олег довольно заулыбался. «Рассказать, почему он в сапогах и с руками?» «Нет», — выпалила я моментально. «Толкование тату — это моветон. Как докапываться до книги? Что хотел сказать автор? Если не понял, это твои проблемы». «Или проблемы автора, который не донес доступно и понятно». «Не все могут понимать». «Не все хотят понимать». Олег провел пальцами по бабочкам. «Я вытряхнул из тебя душу, пока выбивал их. Ты имеешь право спросить меня. Ты вообще можешь спрашивать обо всем, хорошо?» Я кивнула, соглашаясь с удовольствием. «Да, хорошо. Воробей меня с первого взгляда донимал. Я не понимаю, как ты мог его набить. По молодости?» «Да», — подтвердил мои догадки Олег. «Я сделал его в 19. Это моя первая тату. Я только начал работать в салоне, параллельно рисовал заказы для игровых компаний и уже собрал команду талантливых пацанов. Получилось так, что я один сносно владел английским, уже имел опыт переговоров и дебатов с заказчиками. Мне пришлось не только рисовать, но и организовывать всех остальных, передавать пожелания, принимать критику за общие косяки. По молодости казалось, что я уже не творчеством занимаюсь, а банально перемешиваю грязь с дерьмом. Столько всего на меня валилось. У нас была крутая команда. С нами многие хотели сотрудничать. Я знал, что мы станем топовыми дизайнерами. Поэтому каждый день я мысленно надевал резиновые сапоги, убирал назад руки, чтобы не замараться, и шел работать. Такой вот. Олег указал на воробья, который тотчас перестал быть для меня нелепой птичкой. «Прости», — тут же поспешила я взять назад свои насмешки. «Я не думала...» «Ты и не должна была, Маш!» — поспешил прервать мои угрызения совести Олег. «Это моя история. До конца ее знаю и чувствую только я. У воробья много пустой драмы и бескомпромиссности. Я тоже был молодым и горячим». «Ты и сейчас...» — попыталась я, но Олег опять оборвал. «Я сейчас совсем другой, детка. Делаю меньше ошибок, взвешиваю дольше. Останавливаюсь чаще». Олег вздохнул. «Старость или мудрость?» Я охнула и прикрыла рот рукой, догадываясь. «Карп!» «Да, мудрый, скучный, каноничный карп», — согласился Олег. «Он вынырнул из дерьма к солнцу», — продолжала я читать семантику тату. «Да, я надеюсь, что да», — засмеялся Олег. «Но придурочный воробей тоже крут. Согласись». «Согласна. Теперь согласна». «И про карпа ничего больше не спросишь?» Он приподнял бровь, словно загадал мне загадку. А я даже не поняла, где был подвох. «Что спросить про карпа? Он тебе нравится?» «Конечно. Цвета такие яркие, контрастные. Очень красивый. Но...» «Что?» — прицепился Олег. Он как будто болел за меня, желая, чтобы я сама догадалась. «Как будто пустовато. Я думала, такие, как ты, забивают всю спину тоже». «Такие, как я?» — фыркнул Олег. «И какой я, по-твоему?» «Немного безумный», — предположила я, но уже поняла, что ошиблась. Он ничего не делал без ума. Даже его татуировки это подтверждали. Этапы жизни были расписаны чернилами по коже. «Я скучный карп, Машуль», — немного печально проговорил Олег. Я поспешила возразить. «Мне с тобой никогда не скучно». «Возможно, потому что я немного сбрендил из-за тебя». Олег, кажется, решил закончить разговоры и вернуться к поцелуям. «Это ведь круто», — прошептала я. «Да ужаса круто», — буркнул Олег мне в кожу, спускаясь губами от бабочек к соску. Я бы очень хотела немного подумать над его шарадой о скучном карпе, но мое собственное безумие обострилось. Никаких мыслей не осталось. Олег ласкал меня долго и мучительно нежно. Я умирала от душераздирающего удовольствия, когда он касался моих бабочек, когда целовал их и влажно водил языком. Это была моя личная эрогенная зона. То самое слишком чувствительное место, с которым умело обращался Олег. Чуть сильнее станет больно. Но он прекрасно знал, что не надо напирать. Кажется, между нами был не только секс. Я могла запретить себе верить в большее. Но отрицать очевидное глупо. Это не просто похоть. Если на кушетке в салоне мы банально трахнулись, то сейчас точно ушли в дебри эмоциональной привязанности. Все запутывалось крепко и сложно, но я запретила себе бояться. Олег усадил меня верхом, и теперь я забыла о защите. Совсем не хотелось чувствовать резину. В этом он тоже оказался прав. Я раскачивалась на нем медленно, наслаждаясь его пронзительным взглядом, и не прятала глаз. Он сжимал мои груди и попку, водил ладонями по бокам. «Красивая!» — шептал он, приподнимая меня чуть выше и опуская резче. «Такая красивая!» Я приняла его темп и двигалась быстрее, приподняла волосы и прогнулась, прикрыв глаза. Олег застонал. Он положил палец мне на лобок, сдвинул ниже и надавил на клитор, заставляя вздрагивать и сжиматься. «Кончи, малыш!» — попросил он так, что я не могла отказать. Мое тело откликнулось взрывом. Горячие искры жалили каждую клеточку, рвались изнутри, заставляя вскрикивать. Я почувствовала, что его член стал больше, почувствовала, как моя пульсация становится слаще из-за этого. Кажется, я исполнила обещание. Кажется, я бы хотела пообещать еще раз. Олег приподнял меня резко, быстро вышел и кончил. Я разочарованно всхлипнула. «Что, обломал?» — спросил он. «Нет, но я бы хотела чувствовать себя внутри дольше». «Я тоже», — признался Олег. «Очень». Мы не стали продолжать этот разговор. Он оставил мне возможность решить, и я точно собиралась заняться этой проблемой. Врач должен помочь. Мы снова пошли в душ. Теперь я стояла сзади и смотрела на спину Олега. До меня дошло. «Карп», — проговорила я, — «он как будто не закончен». Олег усмехнулся. «Да, заметила», — похвалил меня он. «Я оставил пространство специально». «Зачем?» «Разве это не очевидно? Для второй рыбы». «Почему не набить ее сразу?» «Потому что место свободно». Запутал меня Олег окончательно. «Пока свободно». Он обернулся и подмигнул. Я сглотнула. «Это был намек на меня, что ли?» «Нет, слишком рано. Мы не знаем друг друга. Я много фантазирую. Тату — это навсегда. Я и Олег навсегда?» От этой мысли мне стало не по себе, но одновременно она была такой соблазнительной и прекрасной. «Пойдем спать, Маш. Вставать завтра рано», — позвал Олег, закрывая тему. Я была ему благодарна. Нам обоим не стоило думать о будущем. Оно придет само. И лучше не планировать заранее свое счастье. Вдруг не сбудется. Постель Олега оказалась намного удобнее, чем в гостевой спальне. Она была большой, просторной. Но я не нуждалась в расстоянии. Олег притянул меня к себе. И я всю ночь спала у него на груди. Утром он разбудил меня поцелуями. Мы снова занялись любовью, а потом вместе варили кофе и готовили быстрый завтрак. Может быть, это не так весело, как запереться в комнате и не пускать соседку, но я предпочитала жить скучно. После завтрака Олег в своей бескомпромиссной манере сообщил, что отвезет меня на занятия. Отказывать ему мне не хотелось, как и тащиться до метро, а потом на нем 100 000 лет через всю Москву. В машине Олега я опять почувствовала странное, как будто тут было мое место. На пассажирском сидении рядом с ним, когда он время от времени гладит мое колено или ловит ладонь, чтобы пересчитать губами пальчики. Такой красивый и родной. Я совсем не знала его, но как будто знала нечто большее, чем дату рождения или любимый цвет. «Когда у тебя день рождения?» — спросила я, чтобы уничтожить и тривиальные недосказанности между нами. «В апреле». «А какой любимый цвет?» Олег глянул на меня с усмешкой. «Настало время личных вопросов?» «Ну-ну». «Я отвечу. Но ты тоже должна быть откровенной». «Я буду», — пообещала я. Мы всю дорогу играли в глупые вопросы, а потом я включила телефон. Сразу прилетели сообщения о звонках Алены. Их было 23. Я вздохнула, не понимая, как вести себя. Олег сразу заметил мои страдания и вопросительно приподнял бровь. «Алена звонила», — пояснила я. 20 раз». Олег хмыкнул. «Настойчивая, вся в меня». «Да уж, настойчивости у них было навалом». «Что мне делать с ней?» — спросила я, полагая, что Олег лучше всех подскажет мне стратегию общения после конфликта. И он сдал мне все козыри на руки. «Не ругайся. Она ждет, что ты будешь нападать, и очень удивится, если просто проигнорируешь. Я всегда так делаю». «Ты заставил ее выдраить дом после вечеринки», — напомнила я. «Я не заставлял», — заявил Олег. «Я попросил ее друзей. Они собирались тихо рассосаться, конечно. Слава богу, что все были приличными людьми и не отказали мне в просьбе помочь прибрать. Алена тоже присоединилась. Мне кажется, это справедливо». «Алена собиралась вызвать клининг». «Собиралась, конечно», — подтвердил Олег. «Но не понадобилось». «Ты не заставлял?» — продолжала я допрашивать его недоверчиво. «Ой, Маш, заставить — это не педагогично. Я был мил и вежлив. Они так сильно удивились, что выскребли все свое дерьмо. Я им даже пиццу потом заказал. Страх — неплохое средство манипуляции, но мне больше нравится доброта и вежливость. Осадочек не остается». Я хихикала, пока Олег искал место для остановки недалеко от универа. «Ты ужасный, страшный, коварный человек!» — сообщила я ему, едва он остановил машину и повернулся ко мне. «Нет», — обиделся Олег. «Я крутой, понимающий, очень спокойный». «И это тоже. Но от этого Алене вовсе не легче». Олег пожал плечами. «Да, ее бесит, что я такой. Но что поделать? Надеюсь, перерастет». Он подался вперед, чтобы поцеловать меня. Я погладила его по небритой щеке, отвечая на поцелуй и отчаянно борясь с желанием прогулять учебу, чтобы провести с Олегом весь день. Нас прервал телефон. «Да», — ответил Олег через систему в машине. Я услышала из колонок на громкой связи. «Олежа, я нарисовал танк, как ты просил. Будешь смотреть?» «Буду, Вить. Дай доеду до офиса и найду комп. Перезвоню через полчасика». «Окей, шеф. Жду». «Работа», — выдохнул Олег, отключив звонок. Я понимающе кивнула, потянулась к ручке двери. «Не так быстро, детка», — остановил меня Олег. «Что про тату? Когда?» «Не знаю», — проговорила я, растерявшись немного, но тут же нашлась. «Выстави счет, а там и дату назначим». Олег покачал головой, не поощряя моей настойчивости по части оплаты. «Ладно, но тогда мы будем работать дома, а не в салоне». «У тебя дома?» — уточнила я. «А можно у тебя, что ли?» — пошутил Олег, улыбаясь, как пацан. Я саданула его кулаком в плечо. «Ха-ха-ха, как смешно! Ладно, мне пора на занятия!» Я снова попыталась открыть дверь, но Олег опять поймал мою руку и, глядя в глаза, сказал: «Маш, если хочешь, можем и у тебя дома». «Как это?» — не поняла я. «Можем сказать Алене, что я делал твою тату». Я нервно хихикнула. «И не только про тату», — добавил Олег. «Шутишь? Она взбесится!» «Обязательно». «Тебя это не останавливает?» «Нет, а тебя?» Он сверлил меня взглядом, поощряя быть смелой, но я не смогла. Слишком много еще было между нами легкомысленного. Я не верила в серьезность таких отношений. Между нами все еще неоконченное тату. Алене точно не стоит знать. «Меня останавливает?» Я думала, он обидится или станет уговаривать. Но Олег поступил, как всегда, очень спокойно и по-взрослому. «Хорошо, как скажешь. Но мы не сможем вечно ее обманывать. Лучше сказать, чем она узнает сама». Я не стала подвергать сомнению перспективы врать вечность. Сказала нейтрально. «Да, конечно. Лучше сказать. Но не сейчас». Олег поцеловал меня быстро, мимолетно, отпуская. «Хорошо. Иди учись, малышка».